Глава 18. Разумовский не стал составлять мне отдельное расписание, а просто поставил на индивидуальную программу в рамках стандартных тренировок. Корсакова уже довольно сносно оперировала водяными шариками, Иван пытался испарить лед, а мне сегодня предстояло взять новую стихию – воздух. Первое осознанное открытие стихии – процесс сложный. Не все справляются с первого раза, прямо скажем. — проговорил Разумовский, раздав план занятий моим товарищам. «Значительную роль играет уровень контроля собственного дара. Как видишь, Иван уже третье занятие превозмогает пар, который ты взял за несколько часов». Тренер кинул взгляд на цесаревича, и мне почему-то показалось, что он знает больше, чем говорит. А затем Разумовский развернулся ко мне и внезапно заявил. «Что, кстати, очень любопытно». «О чем думал в момент исполнения техники?» Я ответил не сразу, вспоминая тот день и наблюдая, как Василиса двигает воду. Девушка почувствовала мой взгляд, подняла глаза и ожидаемо уронила все снаряды. «Корсакова!» — тут же рявкнул Разумовский. «Ты сюда пришла глазки строить или тренироваться?» Девушка вспыхнула и, нахмурившись, начала повторять технику. «Ну, зачем вы так?» — спросил я вполголоса. «За надом», — отозвался Разумовский. «Маг обязан контролировать свою технику даже при болевом шоке, не говоря уже о чужих взглядах. Пусть учится удерживать магию в любых условиях». «Разумно, конечно. Но я вот не был уверен, что Василиса поймет такую глубокую причинно-следственную связь». «Итак», — тренер вернулся к нашей беседе. «Ни о чем особенном», — ответил я. Вспоминалось просто, как белье сохло в детстве, в родительском доме. «Хм», — задумчиво протянул он, но комментировать не стал. «Что ж, ладно, вернемся ко второй стихии. Ветер, с одной стороны, проще воды, у него нет трех состояний, с другой стороны, сложнее. По-настоящему действенные техники воздуха требуют много сил». Разумовский наклонился к песку у нас под ногами, зачерпнул горсть, пересыпал из ладони в ладонь. «Воздух редко используется самостоятельно. В основном это техника усиления и поддержки». Тренер махнул рукой, песок полетел красивым росчерком, напоминая полумесяц. Но не осыпался под ноги, а продолжил нестись по полигону с огромной силой, пока, наконец, не впечатался в возведенную предыдущими студентами стену, оставив в ней глубокий рубец. «Ого!» — прокомментировал я. «В умелых руках даже песчинка может убить мирный», — усмехнулся Разумовский. «Ну или осколок льдинки». Я перевел на мужчину взгляд, но тот даже не посмотрел на меня, был слишком занят и горланил на Ивана с Василисой. «Так вот», — вновь вернувшись к нашей беседе, проговорил тренер. «Ветер. Лучше всего отдается эта техника, когда контролируешь дыхание. В Китае, например, студентам целый семестр дыхательные практики преподают, прежде чем проводить инициацию. Но у нас тут все по старинке, то есть по классике». «Вдох через нос, выдох через рот. Твоя задача – заставить любой предмет долететь до конца поля. Рекомендую начать с чего-то мелкого, типа копейки. Работай!» С этими словами мужчина ушел к цесаревичу, на ходу распекая Новикова с каким-то особенным смаком. «Вдох через нос, выдох через рот. Ну, охренеть помог!» Я вздохнул, порылся по карманам. Копейки не было, нашелся забытый лист бумаги с почеркушками из какой-то пары. Сложив из него самолетик, я запустил этот шедевр оригами над полигоном. Пролетев положенное такой конструкции расстояние, самолетик оказался подхвачен потоком ветра, сделал пару бессмысленных кульбитов и некрасиво шлепнулся на песок. Сначала я хотел к нему подойти, а потом подумал, ну какого черта? Я ж тут изо всех сил левитацию тренирую. Надо попробовать его пододвинуть. Спустя 15 минут гипнотизирования самолетика, который еще немного потаскало ветром по полигону, пришлось прийти к неутешительному выводу. Воздух — не моя любимая стихия. «Мирный, ты чего там прохлаждаешься? Я не понял, ты тренируешься или о вечном думаешь?» — орал Разумовский, впрочем, без особого огонька. Я вздохнул, чувствуя раздражение перед этой стихией. Просто борьба с ветряными мельницами в реальных условиях. Дыхательные практики – это, конечно, прекрасно, но я лучше кружок по полигону дам, толку будет больше». Задав с места высокий темп, я поспешил скинуть лишние эмоции в атмосферу. Беговая дорожка пружинила под ногами, каждый удар подошвы о покрытие словно отдавался эхом в голове. Воздух, ветер. Где я близко сталкивался с ветром? В голове проносились самые яркие первые разы. Первый взлет на самолете, первый прыжок с парашютом, первая тачка с открытым верхом. Я ловил ветер, падал в ветер, сопротивлялся ему, где-то даже подчинялся этой могущественной стихии, но никогда по-настоящему не чувствовал. Воздух перманентно присутствует в жизни любого человека, такой естественный, что на него никто не обращает внимания. Шелест листвы летом, поземка зимой, осенние тучи, лепестки осыпавшихся цветов по весне. Вдох, выдох. Я бежал, но не видел полигона. Перед глазами точно строчки в поисковом запросе бегали обрывки обеих жизней. Одной, слишком короткой, но все еще такой цветной, и другой, слишком насыщенной, а потому уже порядком выцветшей. Рука в окне автомобиля? Нет, не то. Гул турбин под крылом самолета? Тоже не то. Шаг в пустоту на 5000 метров? Стропы параплана, хлопнувшее окно? Вдох-выдох, вдох-выдох. Дорожка под ногами уже не пружинила, казалось, что она липнет к подошвам. Вдох-выдох, вдох-выдох. Память выдернула откуда-то из самой позабытой глубины блеклое-блеклое воспоминание прошлого детства. Мы сбежали из лагеря посмотреть закат. Мальчишки, впервые увидевшие море, не могли на него налюбоваться. Кроваво-алый диск соскальзывал в бесконечную морскую гладь, мы стояли на краю скалистого обрыва, на самом краешке выжженной летним солнцем земли. Оранжевое небо было такое чистое, словно его отлили из стекла. И ветер. Ветер, как прикосновение пьянящей свободы, прикосновение чистой силы, как обещание лучшей взрослой жизни. Я стоял на обрыве и думал, что передо мной открыты все дороги, и весь этот бесконечный мир будет принадлежать мне. Тогда, будучи ребенком, я не думал, что моей стихией станет война. Это был миг такой прекрасной детской наивности, чистой веры в лучшее будущее. Дул свободный ветер, и я дышал полной грудью. Вдох-выдох, вдох-выдох. Усталость обрушилась в одно мгновение, вырвав меня из воспоминания. Я замедлился и сделал еще несколько шагов по инерции. Поймал восхищенный взгляд Ивана, напуганной Василисы и усмешку Разумовского, впрочем, не доходящую до глаз. Я огляделся. По ходу моего бега на пару метров в высоту в воздухе висели мириады песчинок. Висели, не двигаясь, словно попали в густую прозрачную смолу, блестели в свете новеньких желтых фонарей. Каждая, словно бесценное воспоминание, хранящееся в моей уставшей памяти. Вдох, выдох. Я прикрыл глаза, и песок осыпался на беговую дорожку. «Поздравляю, мирный!» — негромко произнес Дмитрий Евгеньевич. «Ты с первого раза открыл стихию воздуха!» Москва, бар «Северное сияние». Алексей Ермаков. Глава рода Ермаковых редко приезжал в Москву. Он не был большим фанатом мегаполиса, столичных интриг и расшаркиваний с прочими аристократами, которых тут можно было встретить на каждом шагу. Но время от времени Дмитрий Алексеевич Романов изъявлял желание пообщаться с университетским другом, так что Михаилу Олеговичу Ермакову приходилось вылезать из своей сибирской берлоги, отряхивать пыль с личного воздушного флота и, забив грузовой отсек ништяками, ярко характеризующими сибирское радушие, лететь в Москву. «А ты, я смотрю, над интерьером поработал», — проговорил Ермаков-старший, осматривая помещение бара, купленного во время очередной такой поездки к его величеству. Приобретено заведение было случайно, практически нечаянно, в чем Михаил Олегович на следующее утро ужасно бы раскаивался, если бы не ужасная головная боль. — Сделал ближе к народу, — ответил Алексей Ермаков. — Это хорошо, — покивал его отец. — Это правильно. Сегодня заведение было закрыто под частный заказ, так что обслуживающий персонал был готов исполнить любое пожелание владельцев, только свистни. Но владельцев интересовало лишь вкусно покушать и побеседовать о том, о сём, об этом. «Я что-то должен знать, прежде чем мне об этом расскажет Дима», — спросил глава рода Ермаковых, щедро намазывая перекрученное со специями сало на хрустящую белую булочку. Алексей на мгновение задумался, вспоминая события прошедших недель. «Пожалуй, все самое интересное было в новостях», — проговорил юноша. «Разве что наша фракция приобрела очень ценный и весьма перспективный актив в лице простолюдина Александра Мирного. Но, учитывая все, что я о нем знаю, думаю, парню при первом удобном случае вручат титул». «Мирный? Слышал, слышал». Ермаков-старший прервался на жевание бутерброда. «Слышал, он отжал бар на территории Нарышкиных». «Да», — коротко ответил Алексей. «И он любезно предоставил нам территорию для урегулирования конфликтов между юными представителями фракций». «Зарабатывает на вас парнишка, значит», — усмехнулся Михаил Олегович. «Не без этого», — кивнул Алексей. «Но вчера прислал приглашение обсудить итоги первого дня. Думаю, там предложит нам долю». «Нам?» — приподнял брови глава рода Ермаковых. «Мне и Меньшикову», — пояснил наследник. «Ах!» — понимающе покивал Михаил Олегович. «Думается мне, Павел теряет своего самого верного солдата». «Сложно сказать», — пожал плечами Алексей. Долгоруков активно педалировал конфликт. «Это так просто не сгладить». «У вас есть теперь точка соприкосновения, общая точка интереса. Это важно. Это первый шажок в нашу сторону», — произнес Михаил Олегович. «Машенька Нарышкина, конечно, девочка умная, но должно быть что-то понадежнее женщины в политических отношениях. Например, крепкая мужская дружба». «Может, мне ему еще и морду начистить?» — усмехнулся Алексей. «Чтоб уж как настоящая мужская дружба, она началась с мордобоя». Юноша пошутил, а Ермаков-старший задумался над словами сына. «Всякое, конечно, могло бы быть», — медленно произнес он. «Но риск велик. Максим непрозрачен и плохо читаем, потому что всегда в глухой защите и от отца, и от социума. Он хорошо берет под козырек приказы главы рода, но что в душе у парня, непонятно. А значит, любой твой прямой конфликт с ним может вылиться в проблему. Если ты победишь, можешь задеть наследника Меньшиковых заживое, и его еще сверху отец присанет. Если ты проиграешь, это могут неправильно понять уже свои. Проблему понимаешь?» «Да, отец», — кивнул Алексей. «Вот», — Михаил Олегович покачал в руке стакан с брусничным морсом. «Так что никаких конфликтов. Плечом к плечу выступать — это вы тогда хорошо придумали. Это еще один шажочек от продажных сволочей к империи». Он шумно глотнул напиток и добавил: «А денег у вашего самородка не бери. Мы, Ермаковы, и в процентах от чужого бизнеса не нуждаемся». «И не собирался», — заверил отца Алексей. «Парню надо на ноги вставать, пусть встает. Чем крепче наши соратники, тем сильнее наша страна». Москва. Александр Мирный. «С этими недружественно настроенными лицами костюмов не напасешься». Лобачевский все-таки назначил встречу по проекту Корсакова, и я с удивлением обнаружил у себя полное отсутствие приличной одежды. А поскольку встречают у нас все еще по одежке, пришлось вечером катиться в ближайший пассаж. Машина урчала двигателем, как довольное кошка, играючи скользила в потоке, создавая ощущение легкой эйфории. Это было приятное, немного пьянящее чувство – возвращать доход на привычный уровень. Даже ловил себя на постыдные мысли, что хочется посорить деньгами. Ну, там, чтобы брюлики для Василисы, цыгане, медведи, весь комплект. Но нельзя. Рановато. А потому я просто наслаждался поездкой, вечерней Москвой и отсутствием пробок. Ехал без особой спешки, больше вспоминая навыки, чем красуясь. Но все же стоило отметить, что даже 18 лет без практики прошли не так болезненно, как я думал. Еще бы найти где-нибудь местечко потренировать трюки. Хоть на ходынку езжай, глаза мозолить местным деткам. Усмехнувшись своим мыслям, я начал перестраиваться в потоке, чтобы свернуть с Садового кольца в пассаж, когда внимание привлекла идущая следом за мной машина. Интересно. Я пронесся на желтый сигнал светофора, так и не повернув под свою стрелку. Машина пронеслась следом, вызвав недовольный визг тормозов и матюги клаксонов поперечного потока. Я скорее догадался, чем услышал звук выстрела и успел вильнуть. Упыри стреляли по колесам, но отчаянно мазали. «Да господи ж ты ж, боже ж мой, как вы мне надоели! Я ведь даже еще новый костюм не купил!» Вдавил гашетку в пол, стрелка спидометра подскочила. Я надеялся скучно уйти от преследования, ускорялся и чувствовал, что еще чуть-чуть, и машинка пойдет на взлет. Но преследователи не отставали, а поток иссяк. Но хоть догадались светофоры перестроить, и на этом спасибо. Одна пуля дура все-таки попала, заднее стекло пошло трещинами, мешая обзору. Костяшки пальцев уже привычно закололо от магии, но создавать технику на такой скорости я, честно сказать, не был готов. Впрочем, имелось у меня в арсенале кое-что новенькое. Не хотелось, конечно, ставить эксперименты в центре города, но чувствую, как Серов соскучился по моей роже. Сцепление, нейтралка, ручник, руль в упоре. Машину срывает в занос, и от кузова расходится воздушная волна. Усиливаю технику, и ветер несется на автомобиль преследования, сдирая дорожное покрытие. В одно бесконечно долгое мгновение разворота я успеваю увидеть, как мелькают фары преследователей и тут же гаснут, побитые ошметками асфальта. Как на чистом фарте кусок покрытия пробивает лобовое стекло, и водитель получает сразу и целевой, и контрольный между глаз. Как пассажир успевает сделать два выстрела, прежде чем их автомобиль, оставшийся без управления, начинает бросать и крутить. Отпускаю ручник, и руль выворачивается обратно. Машина возвращается в ход потока, и несколько десятков метров я еще сбрасываю скорость, прежде чем окончательно остановиться. Я вышел из машины и посмотрел на то, что осталось от преследователей. Их автомобиль обнял столб. Если там кто и вышел, сам он уже не выйдет. Поток догнал нас, но остановился, слепя меня фарами. Никто не рисковал продолжить движение, некоторые и вовсе разворачивались через двойную сплошную, лишь бы убраться подальше. Может быть, среди них есть еще какие-то мои поклонники, но сегодня мы уже не познакомимся. Я спокойно подошел к покореженному автомобилю. Водитель мертв, двух пассажиров сзади зажало в бессознательном состоянии, и нельзя было сказать, насколько они живы. А вот стрелок на месте штурмана хрипел, плевался кровью, но был в сознании. «Кто вас послал?» — спросил я, рассматривая европеоидное лицо без каких-либо ярких черт. Мужчина вскинул на меня полный ненависти взгляд и зашипел. Может быть, он и хотел что-то сказать, но уже не мог. Алая струйка скатилась из уголка рта, и взгляд пострадавшего остекленел. Вдалеке так знакомо и почти по-домашнему выли полицейские сирены. «Ребята, как же я по вам соскучился!»